684. Гуру. Видим и печалуемся, что ошибки все еще возможны. Лучше без них, карма чище, ибо тянутся долго. Не следует забывать, что сущность человеческая в одночасье не меняется, и тенденции основных тонов ауры окрашивают действия человека. И ничто в нем, явленное долго и упорно, не может быть искоренено одним только желанием. Нужен ряд действий, длительных и настойчивых. Словам не доверяйте их. Словам доверяют слепцы, но ты будь зрячим.